И так как те, кто находится в непослушании и преданности к Святой Римско-католической Церкви, упорствуя в своих ошибках и ересях, всегда стремится извратить нашу святую католическую веру и отдалить от нее верных и преданных христиан, и со свойственными им хитростью, страстью и умением стремятся привлечь их к своим извращенным верованиям, сообщая им свои ложные взгляды и ереси, распространяя и восхваляя различные осужденные и еретические книги, а подлинное средство спасения заключается в том, чтобы затруднить и совершенно исключить подобную деятельность еретиков и подозреваемых в ереси лиц, наказывая и вырывая с корнем их ошибки, предотвращая и затрудняя нанесение столь великого оскорбления святой вере и католической религии в тех местах, и не допуская, чтобы туземцы были извращены новыми, ложными и осужденными доктринами и ошибками. Генеральный апостолический инквизитор наших королевств и владений, по решению Совета Генеральной Инквизиции и с нашего согласия, приказал и принял меры к тому, чтобы в тех областях был учрежден и начал действовать Священный Трибунал Инквизиции для успокоения нашей королевской, а также его инквизитора совести, и уполномочил и назначил апостолистических инквизиторов против еретической скверны и отступничества, и чиновников, и министров, необходимых для работы и деятельности Священного Трибунала. И так как полезно, чтобы мы оказали им поддержку нашей королевской властью, то, выполняя долг католического властелина и стража чести Бога и интересов христианского общества, мы разрешаем им свободно выполнять их обязанности Священного Трибунала. Соответственно с этим, мы приказываем нашим вице-королям, президентам королевских судов, их членам и алькальдам, а также всем губернаторам, коррегидорам, старшим алькальдам и другим властям городов, селений и местностей Индии, испанцам и индейцам, как постоянно проживающим, так и тем, кто там поселился, чтобы все они в любом случае встречали апостолических инквизиторов с их чиновниками, министрами и сопровождающими их лицами, исполняющими в любом месте вышеназванных областей свои обязанности, соответствующим почтением и уважением, учитывая священные обязанности, выполняемые ими, предоставляя им все возможности для свободного исполнения их священного дела, и по требованию инквизиторов приносили каноническую присягу, которую обычно дают на верность священному трибуналу, и всякий раз, когда их попросят, призовут и потребуют от них, должны оказывать инквизиторам помощь и поддержку как для того, чтобы арестовать любого еретика и подозрительного в вопросах веры, так и в любом другом деле, относящемся к свободному выполнению их обязанностей, что по каноническому праву, порядку и обычаю следует делать и выполнять. Так инквизиция получила неограниченные права и власть над всеми учреждениями и чиновниками колоний, включая вице-королей, что, конечно, не могло не вызвать их неудовольствия. Ссылаясь на королевский декрет, инквизиторы требовали, чтобы им во время богослужения и других церемоний отводили самые почетные места, якобы соответствующие их рангу, в то время как вице-король и прочие колониальные чины сами претендовали на эти места. Отсюда бесконечные жалобы друг на друга в Мадрид, на которые, как правило, королевская власть не реагировала. На основании декрета Филиппа II генеральный инквизитор кардинал Диего де Эспиноса учредил два трибунала в американских владениях Испании — в Лиме и Мехико. В 1610 году был образован такой же трибунал в Картахене, главном порту вице-королевства Новая Гранада. Юрисдикция Лимского трибунала распространялась, кроме Перу, также на Чили, Ла-Плату и Парагвай. Картахенского — на Новую Гранаду, включая Венесуэлу, а также Панаму, Кубу и Пуэрто-Рико, а трибунала в Мехико — на Новую Испанию и Гватемалу. Каждый из этих трибуналов возглавляли по два инквизитора с соответствующим персоналом следователей, приставов, палачей и так далее, предварительно прошедших тщательную проверку на предмет выяснения их чистоты крови. Почетную инквизиторскую работу —